апогей культа, совпавший с 70-летием вождя, причудливым образом был достигнут благодаря великой победе 1945 года на волне личной славы и апологии насилия. Консервация системы сопровождалась ледяными ветрами как на просторах Отечества, так и за ее пределами. Глава пятая. Реликты цезаризма. Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастьями Отечества. Плутарх. Перелистывая однажды сборник документов Отечественной войны 1812 года, я долго не мог оторваться от письма Кутузова к своей жене. Августа 19-го 1812-го при Гжатской пристани. Я, слава Богу, здоров, мой друг, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайный, и хороших генералов весьма много. Право не досуг, мой друг. Боже, благослови детей. Верный друг Михаила Голенищев-Кутузов. Прелестный лаконизм, полный глубокого смысла, силы и благородства. На такие письма способны люди, обладающие нравственным величием. У Сталина его никогда не было. Для него человеческие отношения ограничивались рамками классовой борьбы и политики. В обширном многотомном фонде переписка с товарищем Сталиным. Переписки как таковой нет. Вождю докладывают. Он реагирует, часто устно. Иногда просто адресует донесения, сообщения Берии, Молотову, Маленкову, Вознесенскому, Хрущеву, кому-либо еще. В его переписке нет того, что мы могли бы отнести к эпистолярному жанру. Он был не способен написать короткую, волнующую сегодня записку товарищу, просителю. Все его резолюции сухи, однообразны. Согласен? Не согласен. Сохранилось всего лишь несколько писем Сталина, которые, за исключением одного-двух к дочери, полностью лишены человеческого начала. Огромное количество документов, ежедневно поступающих к нему, он быстро просматривал, направляя для решения конкретных вопросов исполнителям или коротко высказывая Поскребышеву свое отношение к докладу. В послевоенных резолюциях нет и тени сомнений, размышлений, колебаний. Если они у него были, он их излагал устно. Железный человек хотел таким же остаться и в истории. Сталин, который эпизодически делал какие-то загадочные пометки в своей черной тетради, не раз возвращался мыслью к созданию вместо краткой биографии крупного монументального труда о себе. Об этом свидетельствует его указание об инвентаризации архивов, отрывочные размышления вслух в присутствии Жданова, Булганина, Поскребышева, неоднократное обращение к Александрову, Митину, Поспелову, создателям его официальной биографии, по вопросам партийной историографии, освещения роли учеников Ленина. В прошлое его нередко возвращало настоящее. С годами он все чаще уносился мыслью к подножию века, к послереволюционной борьбе, к именам, лицам тех, чьей судьбой он распорядился сам. Порой о прошлом напоминали ему и люди, родственники бывших его соратников. Иногда Берия после очередного доклада о своих делах выкладывал на его стол списки родственников известных деятелей партии, расстрелянных как враги народа, или осужденных на беспросветность лагерей, которые обращались с письмами лично к нему, Сталину. Вождь молча пробегал списки и, обычно не говоря ни слова, возвращал Берии. Тот, понимающе, смотрел на вождя, убирал бумаги в папку и уходил. «Пусть несут свой крест», — думал диктатор.